Матерь Агни-йоги. Напряжение сил света в дни особого значения достигает своего апогея, чтобы насытить энергиями его весь цикл наступающего года. В это время очень важно сознательно присоединиться к иерархии и войти в орбиту ее активности. Это дает направление сознанию на весь текущий год и позволит его провести в соответствии с выполнением великого плана. Эволюция планеты идет в зависимости от течения циклов, великих и малых, и знание сроков позволяет водителю планеты распределить силы и иерархии соответственно. Также и каждый из вас получает импульс, созвучный зову момента, чтобы внести свою долю в чашу общего блага. Годовой праздник отметим пониманием значения его для жизни планеты и эволюционного продвижения ее в будущее.